Успокойся ты мне! Ветер с северной беду! Я пройду и через это, но тебе не изменю! Ты терпей сильней! Да-да-да, огонь горит! Дух мятежный, непокорный, да не знать, что впереди! Чтоб жить вопреки им! Жить вопреки! Жить вопреки!